Путешествие сквозь скелет сада. До сих пор, закрывая глаза, я вижу сверкающее утреннее небо начала лета. Солнце кипит под прозрачной синей пленкой. Наверное, оно запечатлелось в моей памяти, поскольку в следующий раз я увидела Майлдерхерст только через несколько месяцев, когда сады, леса и поля облачились в металлические цвета осени. Однако в тот день все было иначе. Я отправилась в Майлдерхерст, помахивая подробными инструкциями миссис Кеннер, в груди трепетало давно подавленное желание. Мир возродился в жизнь. Пение птиц окрасило воздух, гудение пчел сгустило его, а теплое-теплое солнце тянуло вверх по холму прямо к замку. Дорога все не кончалась, и я уже начала опасаться, что совсем заблудилась в бесконечной роще, когда прошла через заржавленные ворота и оказалась перед заброшенным прудом для купания. Большим, круглым, по меньшей мере 30 футов в диаметре. Я сразу поняла, что это тот самый пруд, о котором упоминала миссис Кеннер. Пруд, сконструированный Оливером Сайксом, в то время, когда Раймонд Блайт привез в замок свою первую жену. Разумеется, водоем во многом походил на своего меньшего брата рядом с фермерским домом, однако отличия так и бросались в глаза. Пруд миссис Кеннер весело блестел на солнце, ухоженная лужайка вокруг ластилась к его выложенным песчаником берегам, а этот пруд давно был заброшен. Его каменная оправа покрылась мхом и растрескалась, и теперь пруд окаймляли калужница и поповник, желтые личики которых соперничали за пятна света. Вода густо заросла кувшинками, листья которых накладывались друг на друга. Теплый ветерок волновал всю поверхность, словно шкуру огромной чешуйчатой рыбы, экзотического чудовища из тех, чей рост ничто не сдерживает. Дна пруда видно не было, но я догадывалась о его глубине. На дальней стороне имелся трамплин для прыжков. Деревянная доска выцвела и растрескалась, пружины проржавели, казалось, все сооружение держится лишь на честном слове. К ветке огромного дерева двойными веревками были привязаны качели, ныне усмиренные множеством колючих побегов, которые оплели их снизу доверху. Колючки, кстати, не ограничились веревками. Они немало повеселились, необузданно разрастаясь на странной заброшенной поляне. За путаницей жадной зелени я разглядела небольшое кирпичное здание, вероятно, кабинку для переодевания, заостренная крыша которой едва пробивалась сквозь заросли. Дверь была заперта на висячий замок, механизм совершенно проржавел, а окна, когда я обнаружила их, оказались покрыты толстым слоем грязи, которую не получалось стереть. Однако с задней стороны стекло было разбито, на остром осколке торчал серый клок шерсти, так что можно было заглянуть внутрь. Конечно, я не упустила этой возможности. Пыль, такая густая, что я ощущала ее запах, десятилетия пыли, одеялом укутавший пол и все остальное, солнце неравномерно струилось сквозь застекленную крышу, часть деревянных ставней исчезла, часть еще висела на петлях, часть валялась на полу. Пылинки проникали сквозь щели и велись по спирали в лучах стреноженного света. Ряд полок был забит сложенными полотенцами, чей изначальный цвет невозможно было угадать. На элегантной двери в задней стене висела табличка «Кабинка для переодевания». Завеса из паутины взволнованно трепетала рядом со штабелем шезлонгов, хотя ее трепета давным-давно никто не замечал. А внезапно, устыдившись шороха палой листвы под ногами, я отступила. Поляну пронизывал необъяснимый покой, хотя кувшинки все же тихо шелестели. На долю секунды я представила это место новым, накинула тонкое покрывало жизни на нынешнее небрежение. Смеющиеся люди в старомодных купальных костюмах, расстилающие полотенца, потягивающие напитки, ныряющие с трамплина, раскачивающиеся над самой поверхностью прохладной, такой прохладной воды. Затем видение исчезло. Я моргнула и вновь очутилась одна рядом с заросшим зданием, с неясным ощущением безымянного горя. Почему этот пруд заброшен? Почему его давнишние обитатели отказались от него, заперли на замок, исчезли и больше не вернулись? Три мисс Блайт не всегда были старыми леди. За столько лет, проведенных в замке, наверняка выдавались жаркие летние деньки, идеальные для купания в подобном пруду. Я узнаю ответы на свои вопросы, хотя и не сразу. Узнаю и другие секреты, и ответы на те вопросы, которые пока даже не пришли мне в голову. Но тогда все это было впереди. Стоя в дальнем саду замка Мальдерхерст в то утро, я с легкостью отринула раздумья и сосредоточилась на насущной задаче. Исследование пруда не только не приблизило меня к встрече с мисс Блайт, меня преследовало чувство, что мне вообще не следует находиться на этой поляне. Я внимательно перечитала инструкции миссис Кеннер. Как я и предполагала, ни слова о пруде. Согласно указаниям, я сейчас должна была приближаться к южному фасаду, проходя между парой величественных колонн. На дно желудка медленно опустился камешек страха. Передо мной не южная лужайка. Здесь нет никаких колонн. Это открытие сильно беспокоило меня, хотя и ничуть не удивилась, что заблудилась. Я способна заблудиться даже в Гайд-парке. Время поджимало, и мне оставалось только два варианта. Вернуться по своим следам и начать заново, или идти дальше и надеяться на лучшее. На противоположной стороне пруда имелись ворота, за ними крутая каменная лестница, врезанная в заросший склон холма. Минимум 100 продавленных ступеней, от каждого шага по которым словно все сооружение издает оглушительный вздох. Направление, однако, показалось многообещающим, и я начала подъем. Я решила прибегнуть к логике. Замок и сестры Блайт находятся наверху, то есть, если все время подниматься, то рано или поздно я найду их. Сестры Блайт. Наверное, примерно в это время я начала думать о них подобным образом. Сестры встали перед Блайт, как братья перед Гримм. И я ничего не сумела поделать. Как забавно устроен мир. До письма Юнипер я никогда не слышала о замке Мальдерхерст, а теперь меня тянуло к нему, словно маленького блеклого мотылька, на яркий полыхающий огонь. Разумеется, сначала все вертелось вокруг моей мамы, неожиданного известия о ее эвакуации, загадочного замка с готическим названием. Затем появилась связь с Раймондом Блайтом. Ради всего святого. Это то самое место, где слякотник появился на свет. Позже, подлетев ближе к пламени, я поняла, что мою кровь будоражит нечто новое. Должно быть дело в прочитанной книге или в биографических сведениях, которыми меня засыпала миссис Кеннер за завтраком в то утро. Однако в какой-то момент меня заворожили сестры Блайт сами по себе. Должна заметить, меня в принципе интересуют братья и сестры. Их близость интригует и отталкивает меня. Общность генетических составляющих, случайное и порой несправедливое распределение наследства, нерушимость связи. Сама я мало смыслю в природе этой связи. Когда-то у меня был брат, но недолго. Он умер прежде, чем я узнала его, и к тому времени, когда я научилась по нему тосковать, оставленные им следы были аккуратно уничтожены. Пара свидетельств о рождении и смерти в тонкой папке в шкафу. Маленькая фотография в бумажнике отца, еще одна в маминой шкатулке для драгоценностей. Вот и все, что продолжало существовать и говорило: «Я был здесь». Конечно, не считая воспоминаний и сожалений, таившихся в сердцах родителей, но ими они со мной не делились. Я не пытаюсь пробудить в вас неловкость или жалость, просто хочу объяснить, что, несмотря на почти полное отсутствие сведений или памятных вещиц, способных воскресить образ Дэниела, я всю жизнь ощущала эту связь между нами. Незримая нить соединяла нас так же верно, как день связан с ночью. Так было всегда. Даже в детстве, хотя я была рядом с родителями, а он нет. Невысказанные их слова всякий раз, когда мы были счастливы: «Как жаль, что он не с нами». Всякий раз, когда я разочаровывала их: «Он бы так не поступил». Всякий раз, когда начинался новый школьный год, это были бы его одноклассники, те взрослые ребята. Отсутствующие взгляды, которые я ловила порой, когда родители думали, что рядом никого нет. Не то чтобы мой интерес к сестрам Блайт был связан с Дэниелом, по крайней мере, не напрямую, но их история была такой красивой. Две старшие сестры отказались от личной жизни и посвятили себя заботам о младшей. Ее разбитом сердце, потерянной душе, отвергнутой любви. Я задалась вопросом, как могла сложиться бы моя судьба. Был бы Дэниел достоин того, чтобы я посвятила жизнь его защите, или нет? Понимаете, я не переставала размышлять об этих сестрах, трех женщинах, связанных вместе, стареющих, блекнущих, коротающих дни в доме предков, последних живых членах знаменитой и романтической семьи. Я осторожно карабкалась все выше и выше, мимо повидавших виды солнечных часов, мимо ряда терпеливых урн на безмолвных постаментах, мимо пары каменных оленей, глядящих через заброшенные живые изгороди, пока, наконец, не достигла вершины. Аллея искривленных фруктовых деревьев, сплетенных ветвями, уходила вдаль и звала меня за собой. Помнится, в то первое утро я подумала, что у сада есть план, словно ему отдали приказ, и он ждет меня, не дает заблудиться, ненавязчиво указывает дорогу к замку. Сентиментальные глупости, конечно. Могу лишь предположить, что от крутого подъема у меня закружилась голова и возникли патетические мысли. Как бы то ни было, я испытывала воодушевление. Я была неутомимой путешественницей, хотя изрядно вспотевшей, которая, покинув привычный мир, отправилась в путь с целью завоевать, ну, что-нибудь завоевать. И неважно, что дорога вела меня к трем старым леди и экскурсии по загородному дому, максимум чашки чая, если повезет. Как и пруд, эта часть сада долго пребывала в небрежении, и сводчатый тоннель показался мне древним скелетом давно умершего огромного чудовища. Гигантские ребра клеткой возвышались над головой, а длинные прямые тени создавали иллюзию, что эти ребра замыкаются у меня под ногами. Я почти добежала до конца аллеи и застыла, как вкопанная. Передо мной стоял замок Майлдерхерст, окутанный тенью, хотя день был солнечным. Это явно были задворки замка, и я нахмурилась, отмечая хозяйственные постройки, водопроводные трубы и полное отсутствие колонн, лужайки при входе и подъездной дорожки. Наконец я поняла, как именно заблудилась. Я умудрилась пропустить ранний поворот и в результате обогнула извилистый склон холма, подойдя к замку с севера, а не с юга. Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается. Я добралась до замка относительно благополучно и наверняка еще не слишком опоздала. Более того, вдоль стены, что огораживала сады, виднелась ровная полоса сорной травы. Я пошла по ней и вскоре, под звуки победоносных фанфар, наткнулась на колонны миссис Кеннер. За южной лужайкой, в полном соответствии с инструкцией, тянулся к небу фасад замка Майлдерхерст. Тихое, размеренное бремя лет, которое я ощутила, поднимаясь по саду, сгустилось здесь еще больше и оплетало замок подобно паутине. Здание обладало невероятным изяществом и явно не замечало моего вторжения. Пробуравленные подъемные окна смотрели мне в спину, в сторону Ла-Манша, с усталым, неизменным выражением, которое обострило мое чувство собственной обыденности и мимолетности. Величественное здание явно повидало на своем веку слишком много, чтобы обращать на меня внимание. Стая скворцов взлетела с дымовых труб, сделала круг и умчалась в долину, приютившую дом миссис Кеннер. Шумы и движения показались мне странно неуместными. Я проследила за птицами, которые, едва не касаясь верхушек деревьев, неслись к крошечным крышам, крытым красной черепицей. Фермерский дом казался таким далеким, что меня охватило безумное подозрение, будто во время подъема по лесистому склону я пересекла невидимую черту. Я была там, но теперь я здесь, и случилось нечто более сложное, нежели обычное перемещение в пространстве. Вновь повернувшись к замку, я обнаружила, что большая черная дверь в нижней арке башни широко распахнута. Странно, что я не заметила этого прежде. Пройдя через траву, я достигла парадной каменной лестницы и замерла. Рядом с потрепанной мраморной борзой сидел ее потомок из плоти и крови, черный пес, как я позже узнала, Лерчер. Примечание. Лерчер – непризнанная порода собак, помесь борзых и каких-либо пастушьих собак, часто колли. Конец примечания. Похоже, он наблюдал за мной все время, что я провела на лужайке. Теперь он встал, загородив мне дорогу, и пристально изучая меня своими темными глазами. Я была не в силах тронуться с места. У меня участилось дыхание, по спине пробежал холодок, однако я не боялась. Трудно объяснить, но пес будто был перевозчиком или старомодным дворецким. Я нуждалась в его разрешении на вход. Он бесшумно двинулся ко мне, не сводя с меня глаз, легонько коснулся кончиков пальцев, развернулся и умчался прочь. Исчез в открытой двери, даже не оглянувшись, словно поманил за собой.